Глава 41. Велосипедно-аналитическая. Я встал поздно, около 12 пополудни, потому что спать лег рано, в смысле рано утром, часиков так в половине седьмого. Выпил кофе, походил по квартире, еще раз выпил кофе и где-то через час более или менее проснулся. Позавтракал в обед и уселся с очередной чашкой на балконе. Мысли разные думать, выводы выводить и вполголоса ругательски ругаться по результатам последних. Первое, чему каждого обязательно научат, стоит ему только оказаться в разведке, это не задавать лишних вопросов, но при этом обязательно держать глаза и уши широко распахнутыми и крутить головой на все 360 градусов. Такая вот, на первый взгляд, логическая неувязочка получается. И хрен бы с ним. В нашей богадельни на такую мелочь внимания обращать не принято. Вот я и поступил в лучших традициях службы из рядов, которые меня в прошлом году попросили выйти вон. А именно, как-то раз отследил чересчур вальяжного и незапуганного посланца работодателя от точки безличного рандеву со мной до самого порога одного интересного дома с заборами и мускулистыми трезвыми секьюрити в каретном ряду. В тот именно раз, когда работать пришлось бесплатно, исключительно за сердечные мерси от старших товарищей, покрутился там, стараясь не угодить в объективы, потом поднапряг генку с его железками. Зачем я так рисковал? Да уж больно много суеты и неуемных резвых телодвижений было вокруг этого дела. От искреннего, полагаю, желания как можно быстрее исполнить блажь большого босса и тем самым скромно намекнуть о своей персоне, чтобы прогиб зачли и в виду поимели, если что. Везде у нас так, в любой структуре, что официальной, что теневой. Самодурство старших и стремление лизнуть у подчиненных. На том веками стоим и дальше стоять будем. Хрен кто уронит. В общем, сами напросились. В стремлении соединить скорость и качество, то есть вылезать начальственную дупу быстро, но нежно, все как-то позабыли об осторожности. Вот я и попользовался. На всякий пожарный, так сказать, случай. Кто же знал, что пригодится все это так скоро? Когда-то мне намертво вдолбили в голову, что из всех импровизаций лучшая та, что заранее подготовлена, а шашкой пусть размахивают гусары или там кавалергарды. У них, как известно, век недолг. Действовать, ребята, надо строго по плану, а план строить исключительно на основе информации, тщательно проверенной, перепроверенной и проанализированной. А с этой самой информацией у меня не так, чтобы очень здорово. Даже, может сказать, совсем плохо. Полный, надо признать, дупа, она же задница, во весь ее гвардейский рост. Что я знаю? Да то, что живет себе на улице каретный ряд один мужчина средних лет. Некто Кучин Михаил Андреевич, 1958 года рождения, временно нигде не работающий. Там же и прописан. Занимает, согласно документам, скромную однокомнатную кварку в первом подъезде, а на деле всю лестничную клетку на втором этаже. До того, как въехать в адрес, был зарегистрирован в «резиновом», в кавычках, доме, в одной из деревень ближнего Подмосковья. Слыхали, полагаю, таких? Четыре в разные стороны покосившиеся стены, дырявая крыша, заросший бурьяном дом и 150 жильцов согласно документам, а то и больше. А переселился в те роскошные хоромы Михаил Андреевич в начале 90-х прошлого века, аж из Республики Таджикистан. «А это все равно, что с Марса», — слышал как-то краем уха об этой схеме. «Люди за маленькую, даже смешную денежку на раз-два меняли там имена с фамилиями и спокойненько разъезжались по республикам бывшей империи с законнейшим образом оформленными советскими паспортами, в полной уверенности, что концов в истории их веселой жизни при всем желании не отыскать». «Что еще известно? Безработный Кучин М.А. неприхотлив. По городу передвигается на скромной Ауди отечественной сборки. В быту вежлив, лично наблюдал, как тот соизволил приветливо кивнуть вытянувшемуся в струнку при виде его участковому. И вообще живет скромно, паранойи по поводу собственной безопасности не страдает, окна его квартиры без решеток, дверь лично проверил, не из танковой брони. Замки достаточно серьезные, но для серьезного спеца не прикрыты. Он даже услугами вневедомственной охраны не пользуется. Вероятно, потому что во дворе постоянно находится внедорожник с группой быстрого реагирования из 4 амбалов. Из другого, полагаю, ведомства, нежели МВД. Еще двое их братьев-близнецов постоянно находятся в квартире любезнейшего Михаила Андреевича. Откуда, спросите, знаю? Заглянул этой ночью во двор, прогулялся, осмотрелся. А толку? Что мне со всем тем, что разузнал, теперь делать? И что вообще делать? Пробраться темной ночью в квартиру тихонько, чтобы не потревожить охрану, растолкать того самого Кучина и начать задавать трагическим шепотом разные вопросы. О том, например, какая сволочь сдала меня кому-то и кому конкретно. Как этих кого-то отыскать вообще? «Пошел нахрен!» — тоже шепотом ответил хозяин квартиры. «Знать ничего не знаю». Повернется на другой бок и захрапит, а то и вовсе ничего не скажет, просто нажмет тревожную кнопку на трусах и уже через пару минут сам начнет задавать вопросы. Можно, конечно, не будить спящего безработного, а просто завернуть его в одеяло и... И ни хрена. Во-первых, хоть Кучин М.А. не намного выше меня ростом, зато раза в два тяжелее. А во-вторых, третьих и 28-х, как вам понравилось. Во-первых... И вообще, хоть мы и рождены, чтобы сказку сделать былью, только пока что-то не получается. А потому чудеса в нашей жизни происходят достаточно редко, в фантастических романах в основном. Теперь касательно моих дальнейших действий. Если опять же вспомнить краткий курс шпионских наук, в памяти тут же всплывает, что для начала требуется взять оперативную паузу и тихонечко, осторожненько, не отсвечивая ни хрена такого активного не предпринимать. Исключительно приглядываться и принюхиваться, а ни в коем случае не пороть горячку, пытаться что-то там додумать, не имея достаточной информации для размышления. Один черт, ничего путного не выйдет. Это как изобретать велосипед, не имея абсолютно никакого понятия, что такое колесо. А еще можно попробовать разыскать того, кто знает больше меня, и настойчиво попросить этими знаниями поделиться. Я пробежался по кнопкам телефона, проверяя, сколько на счету средств. 1625 рублей. По дороге домой я прикупил свежий пресс и заодно пополнил счет через терминал. Должно хватить, хоть роуминг и подорожал. Трубку на той стороне сняли после 6-го гудка. У аппарата. Привет, это я. Узнал. Послушай, начал я, у меня тут... Я в курсе, отозвался химик. Запоминай номер. Чей? Какого-то Влада. Мне сказали, что вы знакомы.